Первая книга «Паралипоменон», глава первая. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелиил, Иорет, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иофет. Сыновья Иофета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Китим и Додаим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима, Патрусима, Каслухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета и Евусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цимарая и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Лут, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалик, потому что во дни его разделилась земля. Имя брату его – Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасрамавета, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Авира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Нахор, Фара, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама: Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов – Наваиов, за ним Кедар, Адбеэл, Мивсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иакшана: Шева и Дедан. Сыновья Мадиана: Эфа, Эфер, Ханох, Авид и Элдада. Все это сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль. Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иглом и Корей. Сыновья Елифаза: Феман, Амар, Цефо, Гафам, Кеназ, Фимна, Амалик. Сыновья Рагуила: Нахав, Зерах, Шама и Миза. Сыновья Сеира: Латан, Шавал, Цивион, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Сыновья Латана: Хори и Гемам, а сестра у Латана — Фимна. Сыновья Шавала: Алиан, Манахав, Евал, Шефо и Анам. Сыновья Цивиона: Аия и Ана. Дети Аны: Дишон. Сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Хиран. Сыновья Эцера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран. Сии суть цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Виора, и имя городу его — Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иавав, сын Зераха, из Васоры. И умер Иавав, и воцарился по нем Хушам из земли Фемонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианатян на поле Маава. Имя городу его — Авив. И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился при нем Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар, имя городу его — Пау, имя жене его — Мегетавейль, дочь Матреда, дочь Мизагава. И умер Гадар, и были старейшины у Эдома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские.